От брака с индианкой у Баранова были сын и дочь, которых он вырастил и воспитал. Меня всегда покорял образ простого русского человека Александра Андреевича Баранова, бескорыстного и преданного служителя своей родины. Наконец, еще один человек оставил заметный след в делах русской Америки и с полным правом может называться американцем. Это Николай Петрович Рязанов. После смерти Шелихова Рязанов сделался главным проводником его идей. Крупный государственный деятель, почетный член Петербургской академии наук, он хорошо понимал, что для русской Америки в первую очередь необходимы дешевые сельскохозяйственные товары и рынок для сбыта пушнины. Он ратовал за открытие морского пути из Петербурга в Аляску и за посылку больших кораблей для снабжения и охраны колоний. Предполагалось установить прямые торговые связи с Японией и Китаем. В 1803 году морская экспедиция на Аляску была отправлена. Как известно, попытка наладить с Японией торговые отношения окончилась неудачей. Рязанов остался в Русской Америке, чтобы ее образовывать, как он говорит. К сожалению, в биографии Рязанова есть досадные пробелы и неясности. Особенно это относится, как мы говорили, к положению его на корабле «Надежда» во время плавания и к отношениям Рязанова к Крузенштерну. Мне думается, что во времена освоения Аляски оседлая жизнь вряд ли была по плечу какому-нибудь европейскому народу, кроме русского. Первые русские поселенцы, сближаясь с аборигенами, перенимали у них много полезного. Носили местную одежду, питались в основном вяленой рыбой, жиром, ягодами и дикими кореньями. Русские люди относились к аборигенам как к равным, не чуждались их, женились на кадьячках и индианках, обзаводились семьями. Русская Америка в период становления стала заповедным краем, где люди не чувствовали крепостного права, еще существовавшего в России. В освоении Аляски заложен свободный труд русских простых людей. Это одна из ярких страниц истории России. Константин Бадигин. Розе Михайловне Горбуновой, жене, другу посвящаю. Глава первая. У кого желчь во рту, тому все горько. Император Павел прошел вдоль зелено-белой шеренги кадетов, построенных в новом столовом зале морского шляхетского корпуса. Он сегодня был в хорошем настроении, на улице светило солнце, и лучи его, проходя сквозь стекла окон, накладывали светлые прямоугольники на блестящий паркет. Кадеты были хорошо вымуштрованы, дружно отвечали на вопросы, безошибочно поворачивались и налево, и направо по приказу императора. Неожиданно он остановился и сказал, резко повернувшись к полковнику Логину Ивановичу Кутузову: «Я весьма доволен вами, генерал-майор». От радости с полковником, потерявшим надежду на производство в генералы, чуть не сделался удар. «Благодарю вас, ваше величество». Сегодня император присутствовал на занятиях, остался доволен и двух педагогов за хорошую службу тут же произвел в следующий чин. Ученика-кадета, которого сам спрашивал, произвел в унтер-офицеры, император попробовал хлеб корпусной выпечки, и он показался ему вкусным. Павлу Петровичу пришлось по душе перестроенное здание корпуса, особенно новый столовый зал. Постройка и исправление делались знаменитым архитектором Волковым и были выполнены с большим знанием и вкусом. Не так-то просто сообразить, как из трех домов соорудить фасад корпуса. Волков построил огромный столовый зал длиной в 33 сажени, шириной в 20 сажений, без колонн, с висячим потолком. Такой зал был архитектурной редкостью.